По обе стороны от дороги зеленели озимы, и трудно было поверить, что это мирное место может чем-то угрожать. Он точно знал, что слежки за ним не было на протяжении всего пути. Много раз он делал проверки, сбрасывал скорость, чтобы пропустить увязавшийся за ним автомобиль, запоминая его номер и цвет, но подозрения не оправдывались. Если бы его вели по радио, передавая от поста к посту, то уже за столько километров обязательно для порядка где-нибудь остановили и проверили. Русинов давно водил машину и много ездил, поэтому хорошо знал повадки ГАИ. Неужели в Москве что-то произошло, и службе, черт знает какой, стал известен маршрут движения и конечный его пункт? Что бы там ни было, а надо приготовиться ко всему. Кристалл в надежном месте. Нефритовая обезьянка пока в безопасности. Ее можно снять, если машину погонят в город. Карта. Русинов втащил рюкзак в кабину, развязал его, аккуратно расстелил промасленную оберточную бумагу на капоте, вместо клеенки достал хлеб, банку консервов и батон сыра, завернутый в газету «Куранты». Есть не хотелось, но он создал видимость, что приготовился к обеду. В бинокль с кабины хорошо было видно дорожный изгиб. Если появится один гаишник на «Жигуленке», можно и пожевать что-нибудь. Если же опергруппа, надо успеть скомкать и взорвать координатную сетку, а отдельный лист с цифрами придется съесть. Газету можно и не трогать. Эта карта что-то значила, когда была триедина в своих частях. Отсутствие даже одной части делало ее практически бесполезной головоломкой. Примитивная конспирация была надежна, как трехлинейная винтовка. А виноват был сам. Хоть и напряженная, но благополучная дорога успокоила. Укачала бдительность, и потому презрел тот интуитивный толчок, когда увидел злосчастный знак ГАИ. Следовало бы подождать до вечера и вообще до утра под этим знаком. Высмотрел бы, изучил обстановку и утром, когда гаишники еще не злые и не придирчивые, спокойно бы проехал. Но ведь этот ждал именно его машину. Перед ним ни одной не остановил, а нарисовался гад, когда уже не развернуться. Может, видел, что УАЗик остановился под знаком. Если у него есть оптика на каланче, мог разглядеть и Русинова с биноклем на крыше. Хуже всего, если сейчас вместе с гаишником прикатит Савельев и скажет: «Ну все, Мамонт, гуляй, моя фирма работает». Это хуже, чем опергруппа. Конечно, Русинов бы наплевал на фирму и на Савельева, но тогда бы работы в это лето не получилось. Он фирме нужен, если делали обыск. Значит, за ним бы организовали мощное наблюдение, чтобы он выдал все, что знает и что намеревается делать в горах. И тогда бы Русинов устроил им бег с препятствиями. Тогда бы поводил экскурсии по Северному Уралу, а заодно и по сибирской его стороне. Сам бы не поработал, но и Савельеву не дал. Таких бы заморочек ему наделал, таких бы знаков на скалах и останцах начертал. Эти старинные знаки впервые были найдены в 1977 году. Их обнаружили сотрудники госбезопасности, которые курировали институт. В то время туристов по Уралу ходило немного. И те, что добирались в самые глухие уголки, обычно считались людьми серьезными, чтобы малевать на скалах. Фотографии знаков попали в институт для расшифровки, но сколько ни бились над ними, разгадать не могли. Белой краской была изображена вертикальная линия и четыре крупные точки с левой либо с правой стороны по всей длине. Русинов специально во время бесед с Овегой рисовал эти знаки, как бы между делом, однако тот не реагировал. Тогда где-то в верхах было решено взять Северный и Приполярный Урал под негласный контроль, и ужесточить проверку приезжающих и уезжающих отсюда людей. И не потому ли сейчас машину Русинова загнали в отстойник? —